рассыпались по городу для охраны домов, живо сформировывая летучие лазареты. Юрий Львович понял, что пришла новая власть и надолго. Он, навестив Булгаковых, успокаивал супругов тем, что однажды, пока болел Миша, в городе была очередная смута. Работники ревкома вышли из помещения, где выступали, и были поражены, встретив начальника полиции, который для безопасности пришел проводить их домой. «Люди есть люди», — сказал Юрий Львович Таси. «Среди них встречаются всякие, но, в общем, их не надо бояться. В новую газету «Коммунист» мы, конечно, работать не пойдем. Нам не простят, что мы печатались в Кавказе, а в подотдел искусств податься можно. Там требуются знающие культуру и искусство люди». «Коммунист» в статье «Полинявший генерал» сообщал о том, что Антон Иванович Деникин слезно умоляет Турцию и Азербайджан пропустить его войска через их границы. Это известие окончательно убедило Слезкина, что всю свою дальнейшую судьбу ему придется связать с советской властью. Он и романтически любил жену, боготворил ее, поехал за ней во Владикавказ, а не прибыл туда с красными войсками, как утверждают булгаковеды. Посвятил ей рассказ «Ситцевые колокольчики». Тася даже мысленно позавидовала его супруге Людмиле Башкиной. Красивая женщина, талантливая актриса и, самое главное, обожаемым мужем. Решение остаться во Владикавказе Слезкин принял бесповоротно. Хотя, как блестящий писатель, терял многое — популярность в России, знание коллизии жизни, которые мог описывать с прежним блеском. Новую жизнь он не знал, только опасливо приглядывался к ней и понимал, что шутки с ней, тем более противостояние ей, могут закончиться для него и жены трагически. Ведь она тоже играла для белых и собирала пожертвования для доброволей. Он скрывал от жены метания в своей душе, выплескивал их в строчках. Тут на балкончике под лягушачий трезвон до утра просидеть можно. Лягушки, они, подлецы, как-то по-особенному самозабвенно поют, захлебываются от счастья. Соловьи так не умеют. Красуются донжуаны этакие, а лягушки всей душой, всем существом отдаются любви. Черт их знает, откуда у таких поганых существ безграничная страсть такая. Это от Бога. Я-то вот должно быть и обижен этим, потому что у меня все как-то криво и косо, и никому не на радость сердечные мои истории. Случается же такое, что нерушимо кончилось, бельем поросло, ветром следы занесло. А вот в один день все снова, точно по волшебству, на старом месте. Опять дивуются глаза, бьется сердце, в душе кавардак. Ничего не понимаешь, и спокойствие, так радовавшее только что, проваливается куда-то. И не знаешь, плакать тебе или смеяться. Тася, конечно, в то время не знала об этих откровениях писателя, известнейшего до революции. Он состоял в родстве с Дмитрием Веневитиновым и Львом Толстым. Его роман «Ольга Орг» был переиздан более 10 раз, инсценирован в кинематографе, переведен за границей. Главная героиня так говорит о себе: «У меня не было никаких идей, никакого желания работать. Я была, как большинство из нас. Мы ничего не умеем. Нас балуют с детства, потом пошлют в гимназию, чтобы мы получили диплом и были как все. Мы не знаем, что с собой делать. Потом нас выкидывают на улицу или стараются выдать замуж. И вот у меня нет дороги, и никогда не было.